«Но он говорит по-древнеегипетски», — возразил Эллери. «Читает жреческую молитву Гору на иеротическом языке». «Усвойте, пожалуйста», — серьезно продолжил профессор. «Это поистине большой человек. Теперь, конечно, больной, память уже не та. Безумие коснулось всего, что он когда-либо знал. К примеру, это помещение не имеет ничего общего с египтологией. Все свалено в кучу. Систр и коровьи рога, священные атрибуты Исиды, урей, символ божественной головы, рядом гор. А что касается обстановки, на пнях, полагаю, восседают верные во время службы, пользуясь его собственным библейским оборотом речи». Профессор пожал плечами. «Все собрано воедино, как ему подсказывает фантазия и свихнувшиеся мозги». Храхт опустил руки, вытащил из алтарной ниши причудливый сосуд, смочил себе веки, спокойно сошел с возвышения, даже улыбнулся с более осмысленным видом. Эллери смотрел на него иными глазами. Сумасшедший или нет, истинная личность этого человека теперь представляла совсем иную проблему. Фамилия Страйкер, отныне запечатленная в памяти, пробуждала какие-то смутные воспоминания. Много лет назад, во время учебы в подготовительной школе, да, он о нем читал, египтолог Страйкер, и вот он бормочет на языке, мертвым много веков. Оглянувшись, Эллери увидел Эстер Линкольн в короткой юбке и свитере, стоящую лицом к ним в низкой двери в противоположной стене алтарной комнаты. Несмотря на бледность, некрасивое лицо выражало железную решимость. Даже не взглянув на доктора Темпла, Эстер прошла по комнате, демонстративно встала рядом с Полом Ромейном, взяла его за руку. Он, как ни странно, покраснел, как свекла, и сделал шаг назад. Доктор Темпл улыбнулся. Инспектор Воэн не желал отвлекаться на всякие пустяки. Он шагнул к Страйкеру, который спокойно стоял, глядя на инквизиторов, и спросил: «Можете ответить на несколько простых вопросов?» «Спрашивайте», — кивнул сумасшедший. «Когда вы уехали из Уэйртона в Западной Вирджинии?» Глаза старика сверкнули. «После ритуала Куфи 5 лун назад». «Когда?» — рявкнул Воэн. Профессор Ярли кашлянул. «Инспектор, я, пожалуй, могу объяснить, что имеется в виду. Древнеегипетские жрецы выполняли ритуал Куфи, как он выражается, на закате, в ходе сложной церемонии в бронзовой чаше под чтение священных текстов готовится куфи, сладкая смесь из меда, вина, смолы, мирры и прочего. Естественно, речь идет о такой церемонии, совершившейся на закате солнца 5 лун назад, значит, в январе». Инспектор Воэн кивнул. Страйкер серьезно улыбнулся профессору, а Эллери звучно крикнул, заставив всех вздрогнуть: «Кроссак!» И устремил пылающий взор на бога солнца и его бизнес-менеджера. Страйкер перестал улыбаться, губы задергались, он отступил к своему алтарю. Ромейн стоял на месте в некотором удивлении, судя по выражению его лица. «Прошу прощения», — пробормотал Эллери, — «со мной иногда бывает». «Продолжайте, инспектор». «Не так глупо», — усмехнулся Воэн. «Храхт, где Велья Кроссак?» Страйкер облизнулся. «Кроссак? Нет-нет, не знаю. Оставил святыню, ушел». «А вы, когда спутались с этим чокнутым?» — спросил Айшем, наставив на Ромейна указательный палец. «Что вообще за дела насчет Кроссака?» — буркнул Ромейн. «Могу сказать одно, я сам со стариком познакомился в феврале. Показалось, что мысль у него родилась неплохая. Где это было? В Питтсбурге. Я ухватился за выгодную возможность», — продолжал Ромейн, пожав широкими плечами. «Конечно», — понизил он голос, — «весь этот бред насчет богов солнца, подобная чушь годится для деревенщин. Меня интересует одно. Пускай люди сбросят вонючую одежду и выйдут на солнце. Вот посмотрите-ка на меня». Он глубоко вздохнул, раздув великолепную грудь. «Не слабак, правда? Потому что благотворные солнечные лучи греют кожу и проникают под нее». «Ну ладно», — отрезал инспектор. «Все это мне знакомо, обычная рекламная болтовня. Я ношу одежду с тех пор, как вышел из колыбели, а вас одним мизинцем скручу. Как вы попали сюда, на Устричный остров?» «Скрутите? Скрутите!» — выгнул спину Ромейн. «Ну, коп или не коп, давайте, попробуйте». «Да я...» «Все было устроено», — взволнованно прокричал Страйкер. «Устроено?» — нахмурился Айшем. «Кем?» «Все было устроено», — попятился старик. «Ах, не слушайте!» — буркнул Ромейн. «Когда он заупрямится, от него не услышишь разумного слова. Когда я присоединился к нему, талдычил то же самое. Все устроено, надо ехать на Устричный остров». «Устроено до того, как вы стали его божественным компаньоном», — уточнил Эллери. «Точно». Дело, видимо, зашло в тупик. Было очевидно, что стукнутого солнцем египтолога, сумасшедший он или нет, невозможно склонить еще к одной связанной мысли. Ромейн ничего не знал о событиях шестимесячной давности или прикидывался, будто не знает. Следствие установило, что на острове обитают 23 нудиста, в основном из Нью-Йорка, которых привела в сомнительную Аркадию неправедная газетная реклама и личная миссионерская деятельность Ромейна. Доставляла их местная железная дорога, такси привозили к общественной пристани на дальней границе участка доктора Темпла, а владелец острова Кэтчем за небольшое вознаграждение переправлял на старой плоскодонке. Старик Кэтчем, как выяснилось, жил с женой на восточном краю острова. Инспектор Воин собрал всех трясущихся неофитов солнечного культа и нудизма, жестоко перепуганных. Теперь, когда запретные радости наготы вышли на свет официального следствия, большинство из них искренне устыдились себя. Многие явились при полных регалиях с вещами в руках. Однако инспектор сурово тряхнул головой. «Без его разрешения остров никто не покинет». Он узнал фамилию и адрес каждого, с сардонической ухмылкой исписывая странички блокнота бесконечными Смитами, Джонсами, Браунами. «Кто-нибудь уезжал вчера с острова?» — спросил Айшем. Все поспешно замотали головой. Похоже, никто много дней не ступал ногой на большую землю. Следователи собрались уходить. Эстер Линкольн по-прежнему стояла рядом с Ромейном. Доктор Темпл, который все это время терпеливо ждал, не произнося ни единого слова, теперь проговорил: «Пошли, Эстер». Она затрясла головой. «Не упрямься», — настаивал Темпл. «Я тебя знаю. Опомнись. Оставь эту шайку мошенников, жуликов, неизлечимых кретинов». Ромейн рванулся вперед. «Что ты сказал?» — прорычал он. «Как меня обозвал? Ты же слышал, слабоумный обманщик». В душе славного доктора мигом вскипели мстительность и долго подавляемый гнев. Правая рука метнулась, кулак с глухим стуком въехал Ромейну в челюсть. Эстер на минуту застыла в дверях, потом ее губы дрогнули, она повернулась и бросилась в лес, конвульсивно всхлипывая. Инспектор Воин вскочил, но Ромейн, оправившись от минутного замешательства, расправил плечи и расхохотался. «Если ты ни на что лучшее не способен, вонючка!» Уши его горели огнем. «Предупреждаю, Темпл! Держись отсюда подальше. Если еще раз увижу тебя на острове, переломаю ко всем чертям все твои хлипкие кости. Теперь убирайся». Эллери вздохнул. Глава 9. Чек на $100. Туман все сгущался, важный визит завершился, с острова все уезжали в мрачном расположении духа, маньяк с привычным сочетанием хитростей и бессвязных речей, исчезнувшие следы пропавшего человека, загадка усугубилась, и все чуяли, что присутствие рядом с Брадвудом мужчины, именующего себя Харахтом, играет какую-то важную роль. Совпадение исключается, и все-таки что-то может связывать убийство сельского школьного учителя с убийством миллионера, совершенным за тысячи миль. Полицейский катер отошел от пристани и направился на восток вдоль берега Устричного острова, огибая поросшую зеленью кромку пляжа. На восточной оконечности острова они увидели на воде такое же сооружение. «Должно быть частный причал Кетчема», — заключил воин. «Идем туда». Эта часть острова была еще пустыннее западной. Стоя на деревянной платформе, они видели весь пролив целиком и Нью-Йоркский берег на севере. Дул соленый ветер. Весьма подавленный доктор Темпл и профессор Ярли остались в катере. Окружной прокурор Айшен, воин и Эллери сошли с покосившегося причала и проследовали по кривой тропинке между деревьями. Было холодно, и если не считать тропинки, как бы протоптанной ногами индейцев, они как будто очутились в девственном лесу. Но через 150 ярдов возник признак примитивной цивилизации. Хижина, сложенная из многолетних грубо ошкуренных бревен. На пороге ее сидел крупный обожженный солнцем старик, мирно покуривая трубку из кукурузного початка. Он быстро поднялся, завидев пришельцев, приподнял густые седые брови над поразительно ясными глазами. «Что это вы тут делаете?» Недружелюбно потребовал старик ответа. «Разве не знаете, что весь остров — частное владение?» «Полиция», — коротко пояснил инспектор Воин. «Вы мистер Кетчем?» Старик кивнул. «Полиция? За нудистами, так и знал. Ну, джентльмены, мы с миссис Кетчем никакого к ним отношения не имеем. Я просто хозяин этого совка грязи. Если мои жильцы провинились, значит, им не повезло. А я тут ни при чем. Никто вас не винит», — пояснил Айшем. «Вам известно о преступлении, которое совершено в Брадвуде?» «Да что вы говорите?» Кетчем разинул рот, трубка повисла между двумя коричневыми зубами. «Слышишь, мать?» Он заглянул в хижину, и гости разглядели морщинистую физиономию старой корги между его вытянутой рукой и дверным косяком. «Преступление в Брадвуде! Эх, эх, очень нехорошо. Ну, а мы тут при чем?» «Надеюсь, ни при чем», — мрачно заявил Айшем. «Убит Томас Брат». «Не может быть, чтоб мистер Брат...» Провизжал старческий женский голос из хижины. Миссис Кетчем высунула голову. «Жуть какая!» «Ну, я всегда говорила». «Сиди на месте, мать!» — приказал старик Кетчем с заледеневшим взглядом. Голова старухи исчезла. «Что ж, джентльмены, не скажу, будто это известие удивило меня». «Хорошо», — кивнул воин. «А почему?» «Ну, были кое-какие причины». «Что вы имеете в виду? Какие причины?» Старик Кетчем подмигнул одним глазом. «Ну, мистер Брат с тем самым чокнутым». Он ткнул за плечо грязным пальцем. «Все время были на ножах с тех самых пор, как эта компания арендовала мой остров на лето. Знаете, это мой остров. 4 поколения нашей семьи здесь прожили, с индейских времен. Знаем», — нетерпеливо оборвал его инспектор Воин. «Значит, мистеру Браду не нравилось пребывание рядом Харахта с его шайкой? А вы...» «Минуточку, инспектор», — попросил Эллери с горящими глазами. «Мистер Кетчем, кто арендовал у вас остров?» Кукурузная трубка Кетчема изрыгнула желтый дым. Нечокнутый. Какой-то тип с жутко чудным именем. Да, какое-то заграничное. Кросак. С трудом вымолвил он. Трое мужчин переглянулись. Наконец-то ниточка к Кросаку, таинственной хромой, связанной с убийством в Ароя. Он хромал? Жадно уточнил Эллери. Кто бы знал, протянул Кетчем. Я же его ни разу не видел. Не могу сказать. А, обождите-ка, у меня вроде есть кое-что интересное. Он повернулся и исчез в темной хижине. Ну, мистер Квин, задумчиво проговорил окружной прокурор, любопытный, можно сказать, поворот. Кросак. Если Ван армянин, брат румын, даже если, возможно, и нет, оба определенно из Центральной Европы. Может, и Кросак где-то там мотается после того, как в последний раз его видели на месте первого преступления. Горячо, воин. Слушайте, пробормотал инспектор, надо срочно что-то делать. Вон он, идет. Вернулся старик Кетчем со вспотевшей красной физиономией, триумфально размахивая грязным, сильно залапанным листком бумаги. «Вот это вот письмо», — объявил он, — «прислал Кросак. Смотрите сами». Воин выхватил листок. Эллери с Айшемом всматривались в него через его плечо. Письмо было напечатано на машинке, на почтовой бумаге, без опознавательных знаков, датировано октябрем прошлого года. В нем говорилось, что оно написано в ответ на рекламное объявление в Нью-Йоркской газете о сдаче на лето Устричного острова. Сообщалось, что к письму прилагается денежный чек на $100 в виде задатка до прибытия арендаторов 1 марта будущего года. И машинописная подпись «Велия Кросак». «Чек был вложен, мистер Кетчем?» — быстро спросил воин. «Конечно». «Хорошо», — воскликнул Айшем, потирая руки. «Проследим и отыщем квитанцию, которую на любой почте обязательно получил Кросак. На ней будет стоять его подпись, чего уже вполне достаточно». «Не боюсь», — промямлил Эллери, «что если мистер Кросак, наш уважаемый и неуловимый противник, так ловок, как о том свидетельствуют его известные на сей день деяния, денежный чек будет выписан нашим другом Харахтом. Не забывайте, следствие по делу Вана не обнаружило никаких образцов почерка Кросака». «А сам этот Кросак приезжал 1 марта?» — спросил Кетчема окружной прокурор. «Нет, сэр, вообще никто с таким именем не являлся. Прибыл только старый чокнутый остолоп, как его там, Харахт, что ли, и с ним еще один тип, румейн. Заплатили остаток наличными и поселились». С молчаливого взаимного согласия воин с Айшемом оставили тему Кросака. Старик явно ничего не мог больше о нем сказать. Инспектор сунул письмо в карман и принялся расспрашивать о ссоре Брада с Харахтом. С самого начала оказалось, что весь культ фактически сводится к содержанию нудистской колонии. Брат лично приехал на остров высказать совместные возражения обитателей Большой Земли. Харахт не поддавался ни подкупам, ни угрозам. Румейн скалил зубы. Брат в отчаянии предложил выплатить каждому сумму, немыслимо превышающую затраты. «Кстати, кто подписывал договор об аренде?» — спросил Айшем. «Старый придурок», — ответил Кетчем. Харахт с Румейном отвергли предложение Брада. Тогда Брад пригрозил обратиться к закону на основании нарушения общественных приличий. Ромейн возразил, что вреда никакого. Остров находится вдалеке от больших дорог и фактически принадлежит им на все время аренды. Одновременно брат пробовал уговорить Кетчема возбудить против них уголовное дело на том же основании. «Только они нам с миссис Кетчем ничего плохого не сделали», — объяснил старик. «Мистер брат сулил нам $1000». Но я ему ответил, что со стариком Кетчемом такое не пройдет. Старик Кетчем не нарушал никаких законов. Последний и самый жестокий скандал произошел ровно 3 дня назад в воскресенье, рассказал Кетчем. Брат приплыл через бухту, как Менелай к Трое, встретил в лесу Страйкера, и у них завязалась яростная словесная перепалка, в ходе которой темнобородый старичок взбесился. «Вроде припадок его хватил», — спокойно доложил Кетчем. «А тот самый Ромейн, здоровенный зверюга, вмешался, велел мистеру Браду проваливать с острова. Я все видел из леса, хоть и не мое это дело». Ну, мистер брат не захотел уезжать, а Ромейн схватил его за шею и говорит: «Убирайся, черт побери, пока я тебя не изувечил так, что родная мать не узнает». А мистер Бранд без конца кричал, мол, готов все отдать до последнего цента. Айшем опять потер руки. «Отлично, мистер Кетчем. Хорошо бы таких, как вы, было в округе побольше. Скажите, а больше никто не скандалил с Харахтом и Ромейном?» «Как же!» — с удовольствием и благожелательной улыбкой подтвердил старик Кетчем. «Иона Линкольн из Братвуда. На прошлой неделе он подрался с Ромейном прямо тут, на острове». Он облизнул задубевшие губы. «Слушайте, драка была что надо. Прямо чемпионат. Линкольн приехал за своей сестрой Эстер. Она сюда только явилась». «Ну-ну». Старик Кетчем разговорился, сверкая глазами. «Симпатичная птичка. Разделась прямо на глазах у обоих. Жутко злилась на брата. Говорит, будто он ей на шею сел и всю жизнь погоняет, как мула, а она имеет полное право делать то, что ей нравится. Говорю вам, тут есть кое-что, я все видел из леса». «Кетчемборов!» — завопил женский голос из хижины. «Постыдился бы!» Помрачнел Кетчем. «Ну, так или иначе, когда Линкольн услышал, что сестра возвращаться не хочет, и увидел ее голышом, как мать родила, прям, понимаете, рядом с Ромейном, ему все это очень не понравилось, и поэтому он сразу врезал Ромейну. Ну, и они немножечко подрались. Линкольну крепко досталось. Ну, Ромейн его прищучил, в бухту сбросил. Разрази меня гром. Здоровый малый этот самый Ромейн». Больше ничего не узнав от словоохотливого старика, мужчины вернулись к катеру. Профессор Ярдли спокойно курил, доктор Темпл расхаживал по причалу с яростным выражением на багровом лице. «Выяснили что-нибудь?» — равнодушно полюбопытствовал Ярдли. «Кое-что». Пока катер с брызгами несся к земле, все сидящие в нем молчали. Глава 10. Приключения доктора Темпла. День тянулся долго. Окружной прокурор Айшем отбыл. Инспектор Воин отдавал приказания, выслушивал бесконечные и бесполезные донесения. Устричный остров затих. Миссис Брат заперлась в своей спальне, как сообщалось, больная. Дочь Элен за ней ухаживала. Иона Линкольн без остановки расхаживала по поместью. По всему Брандвуду зевали патрульные и детективы. Появлялись и исчезали репортеры. В вечернем воздухе стоял густой запах магниевых вспышек. Сильно уставший Эллери перешел следом за профессором Ярдли через главное шоссе, вошел в ворота высокой каменной ограды, дотащился по гравийной дорожке до дома. Оба пребывали в подавленном расположении духа, погруженные в свои мысли. Наступил вечер, за ним темная ночь без единой звезды, в сгустившейся тьме устричный остров как бы утонул в проливе. По молчаливому уговору ни Эллери, ни хозяин дома не обсуждали странную проблему, над которой раздумывали. Говорили о старых приятных вещах, университетских годах, о старом сварливом университетском президенте, о мирной карьере Ярдли за время их разлуки. В 11 Эллери облег чресло в льняные полосатые пижамные штаны, ухмыльнулся и лег спать. Профессор в одиночестве еще с час курил в кабинете, написал массу писем, после чего тоже отправился в постель. Около полуночи что-то мелькнуло мимо веранды каменного дома доктора Темпла, и врач в черных брюках, черном свитере, черных мокасинах бросил трубку, бесшумно вышел из дверей и скрылся в тенистых деревьях между собственным домом и восточной границей Брадвуда. Все в округе, казалось, заснуло, кроме стрекотавших сверчков. Доктора Темпла не было видно на темном фоне кустов и деревьев. Он превратился буквально в пустое место, неразличимый даже по цвету кожи, застыв под деревьями в нескольких футах от идущей к востоку дороги. По дороге кто-то шел, приближаясь к нему. В размытом силуэте доктор опознал фигуру окружного патрульного в форме, видимо, совершавшего обход. Патрульный прошагал мимо по направлению к бухте Кэтчема. Когда его шаги стихли, доктор Темпл легонько перебежал через дорогу под прикрытие Брандвудского леса и бесшумно двинулся к западу. Потребовалось полчаса, чтобы пересечь территорию Брандвуда, не вызывая подозрений у темных случайных прогуливавшихся фигур, мимо беседки с тотемным столбом, мимо высокой сетчатой ограды теннисного корта, мимо особняка и главной дороги Брандвуда, мимо хижины Фокса к восточной дороге, отделявшей Брандвуд от участка Линнов. Там доктор Темпл напрягся всем жилистым телом, стал вдвойне осторожным, скользя в лесу Линнов, как призрак, пока впереди не замаячила темная громада дома. Он выходил к нему с фасада, теперь свернул к северу, где густые заросли подступали прямо к стене. В ближайшем окне, меньше чем в 5 футах от одинокого сикамора, под которым он спрятался, горел свет. Ставни были плотно закрыты. Внутри, в спальне, слышалось шарканье шагов. Единственный раз в окне мелькнула тень миссис Лин. Темпл опустился на четвереньки, пополз, чувствуя каждый дюйм земли под собой, пока не оказался под самым окном. Почти сразу послышался стук закрывшейся двери и пронзительный голос миссис Лин, прозвучавший резче обычного: «Перси! Закопал?» Доктор Темпл скрипнул зубами, облился потом, однако не издал ни единого звука. «Да-да, ради бога, Бет, тише!» — напряженно зашипел Перси Лин. «Черт побери, кругом кишит полиция!» Заслышав шаги под окном, доктор Темпл вжался в стену, затаил дыхание. Мелькнула тень, Линны выглянули. Тень прошла, шаги стихли. «Где?» — шепнула Элизабет Лин. Доктор Темпл напрягся изо всех сил, навострил уши с таким усилием, что весь затрясся, только как ни старался, слов Линна не расслышал. Потом Лин проговорил почти нормальным тоном: «Никто никогда не найдет. Если будем сидеть тихо, нам ничего не грозит». «Но доктор Темпл! Я боюсь, Перси!» «Помню, помню», — мрачно проворчал Лин. «Послевоенный Будапешт, дело Бунделейна, ну, лопни его глаза. Тот же самый субъект, клянусь богом. «Он пока никому ничего не сказал», — напомнила миссис Лин. «Может быть, позабыл?» «Только не он. На прошлой неделе у Брадов постоянно следил за мной. Поберегись, Бет, мы с тобой утонули по шею. Проклятие!» Свет погас, заскрипели пружины кровати, голоса превратились в невнятное бормотание. Доктор Темпл еще долго сидел, скорчившись под окном, но больше не услышал ни единого звука. Линны заснули. Тогда он выпрямился во весь рост, несколько секунд внимательно вслушивался, потом вновь нырнул в лес. Тень соскользила от дерева к дереву, пробираясь через лес вокруг полукруглой бухты Кетчема, он услышал плеск у Брадвудского причала. Темпл снова застыл под деревьями, различая на пристани смутные голоса, с бесконечной осторожностью подкрался ближе к берегу, неожиданно черные воды плеснулись почти под ноги, он внимательно всмотрелся. В 10 футах от берега, неподалеку от едва видимого причала, качалась лодка. В ней он смог различить 2 расплывчатые фигуры, мужчины и женщины. Женщина обнимала мужчину и страстно его уговаривала. «Почему ты так холоден? Возьми меня на остров. Там, в лесу, мы будем в безопасности». Мужской голос тихий и сдержанный ответил: «Ты ведешь себя глупо. Говорю тебе, это опасно. Сегодня или никогда. С ума сошла. Вдруг тебя кто-то хватится, станет искать. Придется чертовски дорого расплачиваться. Я сказал, будем друг от друга держаться подальше. По крайней мере, пока гром не стихнет». Женщина разжала объятия, прокричав отчаянным сопрано: «Так я и знала. Ты меня больше не любишь». «Ох, это...» Он ладонью зажал ей рот и злобно прохрипел: «Тише, кругом патрульные». Она затихла в его руках, потом оттолкнула мужчину. «Нет, ты ее не получишь. Я об этом позабочусь». Мужчина молча взял весло, направил лодку к берегу. Женщина привстала, он грубо вытолкнул ее из лодки и поспешно стал грести к Устричному острову. Тут поднялась луна, и доктор узнал в гребце Пола Ромейна. На берегу стояла бледная, дрожащая миссис Брад. Доктор Темпл нахмурился и скрылся в деревьях. Глава 11. Ату. Шагая следующим утром по Брадвудской гравийной дорожке, Эллери увидел стоящий на подъездной дорожке автомобиль окружного прокурора Айшема. Лица блуждающих вокруг детективов были полны угрюмого ожидания. Предчувствуя, что надвигается нечто важное, Эллери поспешно поднялся по колониальной лестнице в дом, проскочил мимо бледного Столлингса и направился в гостиную. Там он нашел Айшема с волчьим оскалом и в высшей степени разъяренного инспектора Воина, сцепившегося с шофером-садовником Фоксом. Фокс молча стоял позади Айшема, крепко стиснув руки, и только глаза выдавали его волнение. Миссис Брат, Лен и Иона Линкольн, сидящие в сторонке, напоминали 3 парок вершительниц судеб. «Пожалуйте, мистер Квин», — любезно пригласил Айшем. «Как раз вовремя. Фокс, вы уличены. Давайте, рассказывайте». Эллери тихо вошел в комнату. Фокс не шевельнулся, казалось, даже губы его окаменели. «Ничего не понимаю», — выдавил он, хотя было очевидно, что ему все ясно, и он собирается с силами перед ударом. Воин яростно бросил: «Хватит запираться. Во вторник, вечер убийства Брада, ты был у Пэтси Мэлоун». «В тот вечер», многозначительно добавил Айшем, «когда довез Столлингса с миссис Бакстер до Рокси? 8 часов, Фокс. Фокс стоял, как скала, с побелевшими губами. «Ну?» — рыкнул инспектор. «Что скажешь, чурбан, в оправдание? Зачем честному шоферу заглядывать в мафиозную штаб-квартиру нью-йоркского гангстера?» Фокс моргнул, но не ответил. «Не хочешь говорить, да?» Инспектор направился к двери. «Майк, принеси штемпельную подушечку». Мгновенно явился полицейский в штатском со штемпельной подушечкой и бумагой. Фокс, глухо вскрикнув, рванулся к дверям. Полицейский в штатском бросил подушечку и бумагу, схватил Фокса за руки. Инспектор крепко вцепился в его лодыжки, свалив шофера на пол. Тот сдался, прекратил сопротивление, безропотно позволил воину вздернуть себя на ноги. Элен Брат испуганно наблюдала за происходящим. Миссис Брат, кажется, сохраняла спокойствие. Линкольн встал, отвернулся. «Снимите с него отпечатки», — сурово приказал инспектор. Полицейский в штатском схватил Фокса за правую руку, профессионально прижал пальцы к подушечке, потом к бумаге и повторил ту же процедуру с левой рукой. Фокс испытывал смертельные муки. «Немедленно проверьте», — велел воин. Мужчина, снявший отпечатки пальцев, поспешно выскочил из комнаты. «Ну, друг мой Фокс, если тебя так зовут, хотя мне отлично известно, что нет, черт возьми. Может, одумаешься и ответишь на мои вопросы? Зачем ходил к Мэллоуну?» Ответа не последовало. «Как твое настоящее имя? Откуда ты?» В ответ молчание. Инспектор вновь шагнул к двери, махнул рукой двум детективам, стоявшим в коридоре. «Уведите его в хижину и заприте. Мы с ним потом побеседуем». Фокс с пылающим взором потащился между двумя детективами, стараясь не смотреть на миссис Брат и Элен. «Так», — сморщил лоб инспектор, — «простите, миссис Брат, за такой скандал в вашей гостиной. Он явно никудышный актер». Миссис Брат тряхнула головой. «Ничего не пойму. Всегда был такой милый юноша, очень вежливый, очень услужливый. Неужели вы думаете, будто именно он, если так, помоги ему Бог?» «Нет, я уверена, он невиновен», — резко возразила Элен. Глаза ее были полны жалости. «Фокс никакой не убийца, не гангстер, я точно знаю. Правда, всегда замкнутый, но никогда не напивается, не безобразничает, не проявляет непослушания. Вдобавок он человек культурный. Я часто заставала его за чтением хороших книг, стихов». «Подобные типы порой отлично маскируются, мисс Брат», — заявил Айшем. «Насколько нам известно, Фокс вполне мог играть определенную роль с того момента, как поступил к вам на службу. Мы проверили. Рекомендация настоящая, но он работал у хозяина всего несколько месяцев». «Может быть, просто ради рекомендации», — добавил воин. «Такие субъекты обычно на все идут. Можете спросить у отца, мистер Квин», — обратился он к Эллери. «Инспектор Квин дал нам наводку. У него осведомителей и жучков больше, чем у любого нью-йоркского копа». «Так я и думал, что без папы не обошлось», — проворчал Эллери. «Решающие доказательства». «А осведомитель видел, как Фокс вошел в штаб-квартиру Мэллоуна. Вот и все. А, впрочем, этого достаточно». Эллери пожал плечами. «Ваша беда в том, — объявила Элен, — что вы вечно подозреваете каждого в самом худшем». Линкольн сел, закурил сигарету. «Элен, может, нам лучше не вмешиваться? Может, и он лучше о себе позаботишься?» «Дети!» — устало протянула миссис Брат. Эллери вздохнул. «Что нового, мистер Айшем? Я изголодался до информации». «Нате, кушайте!» — усмехнулся инспектор и, вытащив из кармана машинописные листки, вручил их Эллери. «Если что-нибудь тут обнаружите, значит, вы гений». «Нет!» — оглянувшись, он бросил взгляд на Линкольна, который поднялся, намереваясь выйти из комнаты. «Не уходите пока, мистер Линкольн! Хочу кое о чем вас спросить». Ход был рассчитан удачно. Эллери одобрил правильную целенаправленную стратегию инспектора. Линкольн сразу замер, краснея. Женщины застыли в креслах. В комнате мгновенно воцарилась напряженная атмосфера. «О чем?» — с трудом выдавил Линкольн. «Зачем вы мне вчера солгали?» — милым тоном начал воин. «Будто в понедельник вечером вернулись домой вместе с мисс Брат и ее матерью». «Я... да вы что это?» «Похоже, — заключил Айшем, — вы все стараетесь что-то утаить от следствия вместо того, чтобы помочь раскрытию убийства вашего мужа, миссис Брат. Подчиненные инспектора нашли таксиста, который в понедельник вечером привез со станции только двоих». «Двоих?» — насторожился Эллери. «Да, в такси ехали только мистер Линкольн и мисс Элен». Элен вскочила, миссис Брат от страха лишилась дара речи. «Мама, не отвечай, это подло! Вы кого-то из нас подозреваете в причастности к убийству, мистер Айшем?» «Слушай, Элен, — пробормотал Линкольн, — может, лучше Иона?» Обернулась к нему дрожащая девушка. «Посмей только открыть рот, и я никогда больше не стану с тобой разговаривать». Он прикусил губу, стараясь не встречаться с ней взглядом, и вышел из комнаты. Миссис Брат тоненько вскрикнула, Элен встала перед матерью, как бы выступив на ее защиту. «Ну, — заключил Айшем, взмахнув руками, — вот вам, мистер Квин. Вот чем приходится довольствоваться официальному следствию. Хорошо, мисс Брант. Впрочем, хочу вас уведомить. С этой самой минуты все, я имею в виду буквально все вы, подозреваетесь в убийстве Томаса Брада». Глава 12. Профессорские речи. С жарким рвением пса, несущего кость, мистер Эллери Квин, несколько озадаченный следователем по особым делам, торопливо возвращался к своему гостеприимному хозяину через дорогу, прокручивая в голове добытую информацию. Пекло полуденное солнце, слишком пекло, чтобы разгуливать в полном галантерейном наряде, и Эллери со страдальческим облегчением вошел в прохладный дом. Он отыскал профессора Ярдли в комнате, как бы смело перенесенной из сказок «Тысяча и одна ночь», нечто вроде патио, отделанного разноцветным мрамором и турецкими арабесками. Она напоминала внутренний дворик Зенана с главной достопримечательностью, встроенным вровень с мозаичным полом бассейном, полным воды. Профессор в облегающих шортах болтал в воде длинными ногами, мирно попыхивая трубкой. Примечание. Зенан — женская половина дома. «Ух!» — вздохнул Эллери. «Несказанно благодарен за ваш гаремчик, профессор». «Вечно вы небрежно выражаетесь», — сурово упрекнул профессор. «Разве вы не знаете, что мужские апартаменты называются селамик?» «Раздевайтесь, Квин, и садитесь рядом со мной». «Что это там у вас?» «Сообщение от Гарси». «Не вставайте, вместе посмотрим. Я через минуту приду». Вскоре Эллери вернулся в спортивных трусах, обнаженный по пояс, потный, бросился плашмя в бассейн, подняв волну, которая забрызгала профессора, загасила его трубку и принялся изо всех сил плескаться. «Еще одно достижение», — буркнул Ярдли. «Вы всегда чертовски плохо плавали. Вылезайте, пока меня не утопили». Эллери с ухмылкой вылез, во весь рост растянулся на мраморе, потянулся за листками с отчетом инспектора Вайна. «Что у нас тут?» — пробежал он глазами первый лист. «Похоже, немного. Великолепный инспектор не поленился. Связался с официальными властями округа Хэнкок». «Правда?» — отозвался профессор, стараясь раскурить трубку. «И что из этого вышло?» «Во-первых, — вздрогнул Эллери, — результаты вскрытия тела Эндрю Вана. Абсолютно ничего интересного. Если бы вы прочитали столько отчетов об аутопсии, сколько довелось мне, оценили бы полное изложение хода первого следствия. Мне это уже известно. Вдобавок обо всем этом в свое время писали газеты. А тут что такое? В ответ на запрос, обратите внимание, сильно смахивает на моего друга Крамета. В ответ на запрос окружного прокурора Айшема относительно возможной связи между Эндрю Ваном, школьным учителем из Арроя, и недавно убитым лонг-айлендским миллионером Томасом Брадом, с сожалением сообщаем об отсутствии таковой, по крайней мере, насколько можно судить, по тщательно изученной старой корреспонденции покойного Вана и прочему. «Мило, правда?» «Образец риторики», — усмехнулся профессор. «Вот и все. Итак, мы покидаем Арроя и возвращаемся в бухту Кетчема». Эллери перевернул четвертый листок. «Отчет доктора Рамсона о вскрытии тела Томаса Брада». «И тоже ничего для нас нового. На трупе никаких следов насилия, никаких признаков яда во внутренних органах и так далее, и тому подобное. До тошноты. Обычные банальности. Помню, вчера вы спросили у доктора Рамсона, не был ли брат задушен. На сей счет что-нибудь сказано? Да, в легких никаких признаков удушения». «Следовательно, он не был задушен». «Объясните сначала, почему вы об этом спросили?» Эллери махнул мокрой рукой. «Земля, конечно, не перевернулась бы, но поскольку на теле нет следов насилия, важно точно установить способ убийства. Понимаете, следы насилия должны быть на голове. Отсюда предположение об удушении». Однако Рамсон указывает в отчете единственные возможности – удар по черепу тупым орудием или выстрел в голову из револьвера. С учетом всего отдаю предпочтение первому. Профессор выбросил ногой столб воды. «Пожалуй». «Ну что еще?» «Следствие устанавливает маршрут убийцы». «Безнадежно». «Безнадежно», — покачал головой Эллери. «Невозможно учесть всех садившихся в поезда и выходивших из них поблизости от бухты во время совершения преступления. Патрульные с Хавеем, местные обитатели, живущие близ дорог, ничего не смогли рассказать. Попытка найти людей, которые во вторник вечером были неподалеку от бухты Кетчема, закончилась ничем». Яхтсмены и прочие, плававшие в проливе днем и вечером во вторник, не заметили ничего странного и подозрительного. Ни одной чужой лодки, в которой убийца мог бы приплыть в бухту. «Верно сказано. Безнадежное дело», — вздохнул профессор. «Он мог приехать поездом, в машине, приплыть на лодке. Возможно, истины мы никогда не узнаем». «В конце концов, мог прилететь на гидроплане, если довести вопрос до абсурда». «Хорошая мысль», — улыбнулся Эллери. «И не совершайте ошибки, называя невероятность абсурдом, профессор. Мне доводилось видеть весьма странные вещи». «Ну, покончим же с делом». Он быстро просмотрел следующий листок. «Опять ничего. Веревка, которой руки, ноги Брада были привязаны к тотемному шесту, наверное, даже не стоит надеяться», — проворчал Ярли. «Чтобы вы сказали тотемный столб». «К тотемному столбу с послушно поправился Элли. «Дешевое, обыкновенное, которое можно купить где угодно. Ни один торговец на расстоянии 10 миль от Брадвуда не смог дать о ней никаких существенных сведений. Впрочем, по сообщению Айшема, люди воина расширяют круг поисков». «Старательные ребята», — заметил профессор. «Как бы то ни было, но я должен признать», — ухмыльнулся Эллери, «что именно благодаря рутинной старательности раскрывается большинство преступлений. Узел — любимая идея воина, но нулевой результат. По свидетельству эксперта, узел грубый, неумелый, но вполне крепкий. Даже я могу такой завязать». «А я нет», — вставил Ярдли. «Знаете, я ведь старый моряк. Булинь, полустроп и всякое прочее. Сейчас вы как никогда близки к H2O. Я имею в виду возможность поплавать». «Ах, Пол Ромейн, любопытная личность. Самоуверенный самец. Здоровье из него так и прет». «По обыкновению вы употребляете не те слова», — проворчал профессор. «Прошлое Ромейна сказано в кратком шедевре инспектора Воина. Темное. Кроме факта его знакомства с нашим достопочтенным египтологом в Питтсбурге в феврале, о чем Ромейн сам сообщил, больше о нем ничего не известно. Чем занимался раньше, неясно. А Линны?» «Да, Линны», — пробормотал Эллери, на минуту откладывая бумаги. «Что вы о них знаете?» — профессор погладил бородку. «Зародились подозрения, мальчик мой?» «Так я и знал. Есть в этой парочке что-то фальшивое. Впрочем, они вполне респектабельны. Безупречны, насколько мне известно». Эллери вновь взял бумаги. «Ну, предупреждаю, Скотланд-Ярд считает иначе, хоть и выражается немногословно. Айшем телеграфировал в Ярд, а Ярд в ответ телеграфировал, как говорится, в отчете, что не нашел никаких сведений о паре, отвечающей описанию Перси и Элизабет Лин. Паспорта их тоже проверены, но, разумеется, они оказались в порядке, как и следовало ожидать. Возможно, мы несправедливы. Скотланд-Ярд извещает, что продолжает разыскивать сведения о частной и преступной деятельности линов на территории Англии, ибо они себя объявляют английскими подданными и надеются кое-что раскопать». «Боже, какой невероятный клубок!» «Вы это только сейчас поняли?» — нахмурился Эллери. «В моей короткой блестящей карьере бывали сложные случаи, но ничего столь безнадежно запутанного. Вы, конечно, не слышали последних новостей насчет нашего друга Фокса, шофера, и миссис Брат». Профессор поднял брови, и Эллери рассказал ему о том, что произошло час назад в гостиной Брадвуда. «Видите, как сквозь воды Ганга», — буркнул Ярдли. «Начинают думать, что...» «Не буду делать поспешных выводов», — пожал плечами профессор. «Что еще сообщает энциклопедия в ваших руках?» «Воин быстро работает. Швейцар из Парк-Театр подтверждает, что женщина, отвечающая описанию миссис Брат, вышла из театра во вторник вечером в середине первого акта, около 9. «Одна?» «Да». «Дальше. Ребята воина раздобыли оригинальный денежный чек на $100, отправленный Кетчему в виде задатка за аренду Устричного острова. Он был выписан на почте в Пеории, штат Иллинойс, от имени Велье Кроссека». «Не может быть», — вытаращил глаза профессор. «Значит, нашли образец его почерка?» «Делаете поспешные выводы», — вздохнул Эллери. «Я-то думал, вам это не свойственно. Подпись проставлена печатными буквами. Адрес просто Пеория. Видно, странствующий посланец Страйкера, поставщик манны, остановился там, занимаясь мелкими делишками среди местного населения. Еще кое-что представляет частный интерес. Ревизоры просматривают бухгалтерские книги фирмы «Брат» и «Мегара». Конечно, это естественно в ходе следствия. Пока все выглядит гладко. Хорошо известная фирма, в высшей степени благополучна, финансы в полном порядке. Кстати, наш путешествующий приятель Стивен Мегара, качающийся на волнах где-то в дальних морях, устранился от дел уже 5 лет назад. Брат одним глазом присматривал за ними, но фирмой практически единолично руководит юный Иона Линкольн. Любопытно, что кроется у него в забу. «Я бы сказал, проблемы будущей тещи», — сухо предположил профессор. Эллири бросил бумаги на мраморный пол Селамика, по выражению Ярдли, потом быстро дотянулся до них и поднял. Из стопки выпал еще один листок. «Что это?» Он впился в листок жадным взглядом. «Боже мой! Ничего себе!» Трубка Ярдли зависла в воздухе. «Что?» «Фактические сведения о Кроссаке», — взволнованно сообщил Эллири. «Последнее донесение. Видимо, окружной прокурор Крамет сначала придержал информацию, а потом решил вообще умыть руки, целиком свалив дело на беднягу Айшема. 6-месячное следствие, куча сведений. Велья Кроссак — черногорец». «Черногорец? То есть по национальности? Ведь теперь, знаете, не существует такой страны, Черногории», — заинтересованно объяснил Ярдли. «Теперь это область нынешней Югославии. Сербия, Хорватия и Словения официально объединились в 1922 году. Следствие под руководством Крамета установило, что Кроссак одним из первых эмигрировал из Черногории после заключения мира в 1918 году. В его заграничном американском паспорте указана национальность черногорец. Больше ничего существенного. Клянусь саркофагом Тота, фигура вырисовывается. Крамет выяснил что-нибудь насчет его карьеры в Америке? Вполне достаточно, хотя и в самых общих чертах. Видимо, разъезжал из города в город. Наверное, знакомился с приютившей его страной, осваивал язык. Много лет вел мелкую торговлю, кажется, абсолютно законную. Продавал затейливые кружева, плетеные коврики и тому подобное. Ну, обычное дело, — заметил профессор. Эллери переварил следующий абзац. 4 года спустя познакомился в Чаттануге, штат Теннесси, с нашим другом Харахтом, присоединился к нему. Страйкер торговал в то время солнечным эликсиром, маслом из печени трески с кустарной этикеткой. Кроссак стал его бизнес-менеджером, учеником в глазах окружающих, помогая бедному помешанному старику в совместных странствиях по дорогам учредить культ солнца и открыть молитвенное оздоровительное предприятие.